пока было время, оглянулся, при этом старался делать это медленно, чтобы не вызвать подозрений в ускорении метаболизма. Честно сказать, этого шиноби я немного опасался, ведь их специально учили убивать аристократов-самураев, а они почти все очень сильные маги, еще и хорошо дерутся без применения магии. Значит, они должны иметь наработки, как справиться с самым сильным противником. Честного боя я не жду, поэтому нужно быть очень внимательным к любым мелочам, да и интуиция что-то такое нашептывала, сообщая, что нужно опасаться этого соперника. Через 5 минут мне принесли вилку, которую вначале внимательно осмотрел каждый из судей, которых теперь стало 3, а не 1 судья и 2 помощников. Мое выступление заметили, и кто-то решил подстраховаться, пригласив дополнительных судей на наш бой. Проведя несколько проверок, мне вынесли вилку, положив ее на небольшую красную подушку, что выглядело очень комично. Не знаю, что сказала Йосика тому судье, но она точно смогла его удивить. Бой начался внезапно, по команде судьи, когда я еще разглядывал новое оружие, которое мне принесли из ближайшей столовой. Вилка была необычной, раза в 2 больше, чем обычная, такими накалывают рыбу, но зато толще, чем обычная. Может, я расслабился или отвлекся, но команда к бою прозвучала неожиданно, но тренированное тело сделало все само, сразу уходя с линии возможной атаки, которая не заставила себя ждать. 10 острых сюрикенов просвистели на том месте, где я только что стоял. Силуэт соперника внезапно размазался в воздухе, хотя подобного не могло быть, так как мое ускорение времени сейчас работало на максимуме. Чувство опасности заставляет двигаться дальше, а я не могу разглядеть, где противник. Даже попытался проморгаться от того, что не могу сфокусировать своего зрения на черном силуэте. Тут приходит догадка, заставившая меня сразу покрыться потом. Мой противник не просто воин, он еще и маг, использующий какую-то странную магию отвода глаз или даже ментальную магию, а возможно 2 сразу. Магия не сильная, поэтому он не опасается, что ее использование заметит, но достаточное, чтобы подарить ему шанс на успешный удар. Немного живы в головной мозг, глаза и слух помогают сфокусироваться на мерцающем силуэте, который бросился в мою сторону. Не думаю, что он сможет использовать свой дар очень долго, поэтому нужно потянуть время. Зря я отказался от меча, сейчас он был как нельзя кстати, помог бы очертить круг вокруг меня и не допустить приближения противника. Перебираю в голове возможные варианты противостояния, постоянно смещаясь и не давая ему приблизиться ко мне. Именно дара ментального воздействия мне и не хватает, но не имея очков всеведения, которые мне не дали одеть в этот раз, не дадут возможность рассмотреть структуру узлов и особенности этого дара. Соперник максимально неудобный и, как с ним бороться, я не знаю. Сближаться вплотную не имеет смысла, 1 пропущенный удар и я могу лишиться головы. Есть, конечно, высокая вероятность, что мое усиление тела выдержит, но кто знает, какие еще сюрпризы есть у моего противника. Неожиданно приходит идея закрыть глаза и попытаться почувствовать окружающий мир, ведь эмоции я точно могу чувствовать, и достаточно точно установить, где находится соперник. Действительно, закрыв глаза, мерцание шиноби прекращается, а вот его энергетическая структура чувствуется довольно четко, значит, он воздействует только на зрение, что-то типа гипноза. Читал где-то еще в своем мире, что были люди, которые могли завораживать других своими танцами, а некоторые и простыми движениями, проводя своеобразный гипноз. Как только я это понял, решил рискнуть и подал немного живы в опущенные веки, на которых были нанесены татуировки, точно такие же, как и на очках всеведения. Сейчас мне не нужно использовать их на всю мощность, достаточно разглядеть структуру потоков маны в теле моего противника. Немного маны и мир окрашивается тенями, а потом и тончайшими линиями. Сразу регулирую мощность, убавляя так, чтобы видеть только ближайшую цель моего противника. Силуэт теперь четко прорисован, пусть и без самого оружия, но это лучше, чем вообще ничего. Делаю резкий прыжок в его сторону и, пригнувшись, проскакиваю под взмахом его рук, которые должны сжимать меч, невидимый при такой слабой концентрации маны. Другой рукой, с зажатой в ней вилкой, бью в сосредоточение линии на ноге. Ощущаю, как вилка протыкает мышцы и упирается в кость, но шиноби не издает ни звука, пытаясь атаковать меня. Я совершаю несколько прыжков с кувырками по кругу, не давая ему приблизиться. Неожиданно он встряхивает руками, и я поздно понимаю, что так он запускает сюрикены в меня. Пытаюсь увернуться, но два из них попадают в меня, пробив одежду, но не пробив мою кожу, которую я немного усилил. Раз соперник играет не по правилам, то почему их должен придерживаться я? Еще один рывок с перекатом, и в этот раз вилка протыкает сустав голени, ближе к стопе. Опять никакой реакции, хотя я чувствую запах его крови и холодную решимость, недоступная человеку. Он как робот, не чувствующий боли и эмоций, сразу атакует следом, нанося удары по мне, но я двигаюсь, не переставая, и не давая себя подловить. Несколько раз его меч свистит в опасной близости от моего тела, но пока мне удается избежать ран. Понимая, что долго мне вести не может, решаюсь подсмотреть глазами и понимаю, что несколько секунд могу смотреть на соперника, а мерцать он начинает через 2 секунды, находясь в пределах моего зрения. Это какой-то язык тела, завораживающий и гипнотизирующий меня. Следующую атаку провожу, приоткрыв глаза, и вовремя. Мой противник успевает перехватить меч, взяв его другим хватом, а еще короткий меч вакидзаси в другую руку. Приходится проявлять гибкость, уворачиваясь от выпадов, но зато ударяю под ближайшую ногу проклятого ниндзя. Такое ощущение, что это точно робот, даже сломанная кость не смогла его поколебать и никаких эмоций с его стороны. Обегаю его по кругу, с закрытыми глазами, восстанавливаясь после начавшегося мерцания. Затем делаю рывок в его сторону, изображая попытку опять проскочить снизу, а сам резко подпрыгиваю, открыв глаза, и пролетаю над ним, используя небольшое усиление тела. Соперник пригибается, выполняя мечами сложный танец, в том месте, где я должен был пролететь, и это при условии, что двигаюсь я очень быстро. Сам, совершая переворот, опираюсь о плечо соперника, по пути втыкая вилку ему в шею, точно в сонную артерию на шее, еще и протыкая гортань. Оставляю вилку в ране и отпрыгиваю в сторону. Шиноби не замечает раны и бросает сюрикены, от которых уворачиваюсь, упав на арену, и тут же вскакиваю, так как в меня уже летит 2 металлических шарика. На мое удивление, шарики взбивают довольно большие фонтаны песка, говоря о невероятной силе удара. Мне это начинает надоедать, и решаюсь на нестандартный ход, резко сближаюсь и в прыжке бью ногой по руке с мечом, делаю доворот в воздухе и бью по второй руке, выбивая оба мяча за пределы арены и ломая кисти. Вот сейчас противника проняло. Мерцать он перестает, но не сдается, пытаясь выхватить короткий трезубец, но сломанная кисть не повинуется, и он падает на землю. Мне это надоедает, и я опять сближаюсь, думая, что противник обезоружен. Хорошо, что делаю это осторожно и на максимальном ускорении, так как он неожиданно бьет меня ногой в прыжке и в носке его ноги. Мелькает слабый отблеск закрашенной стали. В ноге был скрыт клинок, который по желанию соперника выскочил на 15 сантиметров. С учетом, что целился он в голову в район виска, я мог и не пережить этой атаки. Уворачиваюсь, делаю шаг вперед, выдергиваю вилку из тела соперника и бью ею в спину соперника, в районе лопаток, перерубая спинной мозг. Тут же он падает на арену, как сломанная кукла, а судья объявляет мою победу. Меня всего трясет, оглядываю себя внимательно и вижу, что весь покрыт небольшими порезами. Все-таки его удары не прошли бесследно, и не будь усиления кожи, мог получить серьезные раны. Целитель тут же выскакивает на арену и начинает лечение, а судья сдергивает маску. Арены удивленно вздыхают, и я оборачиваюсь. Вместо заявленного соперника, на его месте, находится женщина в возрасте, лет под 40, но с учетом магии этого мира, ей может быть и под 100 лет. Значит, моего соперника где-то подменили, по пути от раздевалки до арены. На мое счастье, судьи, посовещавшись, отдают победу мне, невзирая на подмену, и я могу отправиться в раздевалку, чтобы подлечиться и все обдумать. Глава 16. Кремль. Утреннее совещание. Так, с новостями внутри империи разобрались, что там в международной обстановке? Спросил император, накладывая черную икру на блин и засовывая ее в рот. Ваше Величество, поступили срочные новости из Японии, начал говорить один из секретарей, стоявших с папками перед государем, в то время как он завтракал. Такой вид приема пищи был обычным для императора и позволял ему экономить немало времени. Опять Олимпийские игры? Что там, опять китайцы воду мутят? Прервал он говорившего, пребывая в хорошем настроении. «Никак нет, ваше величество. Точнее, да, мутят, но это не самое главное». Барон Абросимов раскрыл свое инкогнито, сделав это довольно необычным способом, во время боя на ринге и сообщив всем, что женат на наследной принцессе Тайсё Фудзи и Майосика. На эти слова император замер с блином в руках, не донеся его до рта. Но это еще не все. Судейская комиссия, рассматривающая работы артефакторов, запросила дополнительное время для выявления победителя по основному виду соревнований. Им потребовался стихийный портал для проверки работы этого барона. Подробностей пока нет, а аналитики еще не дали ответ. В связи с разницей по времени, мы получили информацию непосредственно перед докладом. «Вот сученыш», — проговорил император, чуть не подавившись блином, который засунул в рот по инерции. «Полковника Медова ко мне с докладом, сразу после совещания. Что там по поводу свадьбы? Это точная информация, ведь в докладах за вчерашний день ничего не было. Информация проверяется, как вы знаете, все, что касается императорской семьи, держится под строжайшим секретом. Мы подняли докладные записки за последние сутки и есть информация, что вчера ночью храм Аматерасу был оцеплен дополнительной охраной, как при визите императора, но сам он не покидал свой дворец. Барон объявил об этом в открытую, и мы сходимся во мнении, что с высокой долей вероятности, так оно и есть. Мотивы, какие цели он преследует, пока непонятно. Цели мне и так понятны. Он хочет слезть с нашего крючка и выбрал неплохой для себя вариант. Теперь придется форсировать подписание договора на строительство факсимильной связи. Нельзя допустить участие в этом проекте японцев и тем более китайцев. Так, отставить с полковником, пусть направляется срочно в Японию, пусть договаривается с этим бароном, и передайте ему артефакт прямой связи со мной. Вот же, неугомонный, чем ему корейская принцесса не подошла, какой он прыткий оказался, еще небось и обиделся на нас. Ну ничего, я ему это еще припомню, он у меня попляшет. Продублируйте эту информацию моему венценосному брату из Кореи, пусть соберут всю доступную информацию по роду принцессы. Распорядился император. Корея, дворец короля. Отец, что вообще происходит? Ты мне можешь объяснить? Спросила принцесса Миней, ворвавшись на совещание с министрами. Дочь, что ты себе позволяешь? Не видишь, я занят, давай обсудим все вопросы позже, возразил король, поморщившись. Ты мне обещал, что он будет моим мужем и что у тебя все под полным контролем, но сейчас мне звонила эта стерва из Японии, Йосика, и похвасталась свадебными фотографиями со своим молодым мужем, и знаешь, кто ее муж? Возмутившись, сказал девушка, подойдя вплотную к столу, за которым сидел король. Ну и кто ее муж? Устало спросил он. Обещанный мне барон. Этот гад женился на японской принцессе и будет развивать им лунную программу. Не нам, не русским, а японцам, что ты на это скажешь? Возмутилась девушка, хлопнув своей ладонью по столу. При этом не сдержалась и выплеснула немного огненной маны, отчего на столешнице остался отпечаток ее ладони, а в воздухе запахло паленым. «Оставьте нас», — сказал король Сун Джон, и дождавшись, когда их оставит, спросил, «объясни нормально, что происходит. Значит, тебе еще ничего не доложили». Абросимов женился на японской принцессе и, судя по всему, получил гражданство, а его иностранцам выдает только их император. Но это еще не все. Я сегодня посещала космический городок и спешу тебя обрадовать, что за два месяца этого года весь бюджет всей космической программы уже израсходован. В ближайшее время тебе на стол принесут бумагу о дополнительном 10-кратном увеличении финансирования, сказала девушка, улыбнувшись. Да что они там вытворяют? Возмутился король. Только то, что ты им и приказал. Барон провел ремонт портальных колец, выполнив свои обязательства. Только вот теперь каждый их запуск обходится баснословно дорого. Вместо того, чтобы выполнить свои обещания и предоставить ему обещанную долю за участие в лунной экспедиции, где он чуть не погиб, его вообще вышвырнули из лунной программы. Теперь нужно выделять огромные деньги на продолжение этого проекта или закрывать его. Уже сейчас ни о каких исследованиях речи не идет, на них просто нет денег. Все уходит на эксплуатацию портальной арки. Вы с русским императором решили надавить на него, вот и получите от него ответку. Я поговорила с Суюн, а она недавно встречалась с его управляющей Хваен. Так вот, он отправился в Японию, чтобы договориться о переносе своих производств туда и до получения им гражданства, Об этом можно было не беспокоиться, но, как мне намекнули, он получил не только гражданство, но еще и статус аристократа в ранге самурай. Ты вообще понимаешь, что наделал? Вы заигрались в игры, а барон не тот человек, который позволит собой манипулировать. У него сейчас такие доходы, что он может спокойно остановить производство на год и ничего не делать, выпалила принцесса и, увидев бутылку с минеральной водой, открыла ее, сделав два больших глотка. Что он сделает? У него сплошные убытки по отчетам, его жмут со всех сторон, начиная от туманного Альбиона и заканчивая чеболями, недовольными его возвышением. А ты не думал, что отчеты, подаваемые в финансовый отдел, неверные? На такое он не пойдет, там штрафы в 10 раз больше, чем украденные налоги, махнув рукой, ответил король. Ты совсем считать не умеешь, его фирма не платит налоги, ты сам подписал документ, освобождающий его от этого. Он по сути ничего не ворует, просто подает неверную информацию, и все думают, что у него серьезные проблемы. Ты в курсе, что только от продажи бумаги для своих копиров, он покрывает все текущие расходы, включая разработку новых технологий, вооружение гвардии и подготовкой к африканской миссии. А это только малая часть бизнеса, деньги идут через фирмы-помойки, за 5% от стоимости, и англичане ничего не могут с этим сделать, да и не хотят, так как сами контролируют большую часть таких фирм. А когда придет время, он просто подаст уточненный отчет, где будет указана настоящая прибыль. Максимум, что ему грозит, это мелкий штраф за неверную подачу деклараций, а не уплаты налога. По сути нет, так как он и не платит его. А если его привлечь за заведомо ложный отчет, начал размышлять вслух король. А его юристы скажут, что счета были заблокированы англичанами, а как он их вывел, к делу не относиться, ведь по официальным отчетам, его фирмы несут огромные убытки, хотя количество наличных, привозимых на его корветах, просто огромно. Ни за что его привлекать, да и не стоит даже пытаться, а то сбежит окончательно, ответила Миней. Что же тогда делать? Я лечу в Японию и хочу, чтобы ты объявила о нашей с ним помолвке, глядя в глаза заявила девушка. Но так не делается, да и ты что, согласишься стать его второй женой? А это уже не моя вина, надо было думать головой, я же тебе говорила, что он не 17-летний юнец, а вполне зрелая личность, мне даже иногда кажется, что ему давно уже перевалило за 50, настолько он рационален и психологически устойчив. Понятно, что гормоны играют, но даже с учетом этого, он поступает как поживший свой мужик. Напугать его не получится, угрожать бесполезно, только вести диалог как с равным. Вот еще, кто он и кто я, немного ты на себя берешь, заявляя подобное, нахмурившись, сказал ее отец. А ты знаешь, что один из участников Олимпийских игр на соревнованиях создал артефакт для закрытия стихийных порталов? Не догадываешься, кто это может быть? А еще, твой венценосный собрат умолчал, что покупал у него особо секретные артефакты, после чего в Российской империи сразу закрыли полсотни стихийных порталов повышенной сложности. Об этом тебя в известность не поставили? Спросила Миней, пристально смотря на короля. Да не может этого быть, там ведь за неуплату налогов можно. Вот же ж, ты сын собаки. Да, ты сам освободил его от налогов, а уточненные данные он подаст в конце года. А вот русский император мог бы и поделиться информацией. Теперь за ними придется идти к японскому императору Тайсё. Ведь у нас найдется немало стихийных порталов, которые нужно срочно закрыть. Король задумался на несколько минут, опустив голову, после чего хлопнул ладонью по подлокотнику кресла в виде небольшого трона. Решено, мы едем вместе, там и объявим о помолвке. Так он никуда не денется, сказал король, вставая. Япония, Токио, барон Абросимов. Бой с шиноби убедил меня, что участие в магических боях без правил не самая моя лучшая идея. Вероятно, мне придется отказаться от участия в них, тем более что своей цели я уже добился, получив статус аристократа в Японии. Следующие бои я провел намного быстрее и легче. В борьбе мне никто не смог противостоять, даже борец сумо, который дошел до полуфинала. Его я сделал одним точным ударом в висок, увернувшись от его мощных и цепких рук, что не позволило ему ухватить меня и раздавит. В соревнованиях с оружием мне достались два китайца, один мастерски владел копьем, и я сразу смог подобрать к нему ключ. Он так увлекся его размахиванием, что я просто ухватился за конец копья, между прочим, намазанный маслом и со всей силой сжав его конец у самого наконечника, смог провести встречный удар, отрубивший ему кисть. После этого бой был закончен, а вот второй китаец удивил меня техникой гибких мечей, которыми он владел мастерски, хотя данное оружие было традиционным для Индии моего мира. Тут китайцы сумели совместить несколько школ владения мечом. Его мечи огибали мой и наносили сильные колющие удары по телу. Не будь у меня рун укрепления тела и владения живы, которое позволяло останавливать кровь, я мог и проиграть эту схватку. Ту мне не удалось сразу подобрать стиль боя, чтобы быстро победить, поэтому противник нанес несколько колотых ран, но не глубоких, и внимания на них во время боя я не обращал. В итоге я перешел к ударам ногами, что позволило мне вначале нарушить подвижность противника, а затем и тяжело ранить его, зайдя со спины, благодаря моей невероятной скорости. Финал по обоим видам единоборств будет проходить поздно ночью, поэтому я отправился отдыхать к себе в номер, послав одного из помощников принести еду из ресторана, неподалеку от Олимпийского городка. Рисковать в последний момент и есть местную пищу я не собирался. В природе существует много ядов, которые нельзя определить, особенно двухкомпонентных, когда каждая составляющая безвредна, но попав в организм человека, они вступают в реакцию, вызывая отравление и даже смерть. Конечно, мой источник живы должен будет справиться, но рисковать не буду, просто подстраховавшись. Помощнику от корейской сборной я доверял, так как он работал на СБ Кореи и предать не должен, да и эмоционально он на моей стороне, а значит, риск минимален. Придя в номер, я помылся, переоделся в домашнее кимоно и развалился на кровати, решив позвонить Йосика, но как только включил свой телефон, он начал принимать вызов от абонента из Кореи, с которым я сейчас точно не хотел разговаривать. Подождав, когда звонки завершатся, собрался уже набрать нужного абонента, но не успел, так как опять начало названивать меня. Поняв, что разговора не избежать, я ответил на вызов. «Слушаю, я прилетаю завтра рано утром, хочу, чтобы ты встретил меня», произнесла принцесса в трубку телефона артефакта. «Но, я, ничего не знаю, жду тебя в аэропорту, я узнавала, соревнований у тебя нет, поэтому встреть меня, я соскучилась и надеюсь на совместный завтрак», нетерпящим возражений голосом произнесла принцесса. «Хорошо, там и поговорим», ответил я, поняв, что спорить бесполезно, а идти на обострение сейчас нельзя. Абонент с той стороны сразу разорвал соединение, а настроение тут же испортилось. Придется завтра объясняться с Миней и как-то объяснять свое решение. Хотя чего это я должен перед ней оправдываться, ее отец сам виноват, что мне пришлось выбирать другую невесту. Жаль, принцесса не согласится стать моей второй женой, но ничего не поделаешь. Лучше завтра сразу расставлю все на места и обозначу свою позицию. Надеюсь, когда король Сун Джон узнает о моей свадьбе с японской принцессой и получении мною гражданства Японии, поймет, что он упустил. Интересно, почему мне еще не звонили с космического городка, ведь по моим подсчетам, они давно должны были схватиться за голову с такими расходами на активацию и поддержание работы портальной арки. Ладно, сейчас нужно отдохнуть, ведь мне предстоит два боя, и шансы у противника довольно высоки. Конечно, если я активирую все свои способности, у них нет шансов, но вот показывать все свои возможности никак нельзя. Пусть все видят, как я выкладываюсь по полной на финальных соревнованиях. Набрав свою молодую супругу, я сказал в трубку: «Привет, все нормально, я жив, здоров и готов к финалу. Я очень рада это слышать, но мне уже отчитались мои люди о твоих боях, а еще поговорили с лекарем, который тебя лечил. Мне кажется, ты очень рискуешь, выступая в таких дисциплинах, достаточно того, что ты сделал на финале соревнований в дисциплине артефакторика. Мне сейчас звонил мой отец, первый раз за всю мою жизнь, он позвонил не ругать меня, а похвалил за то, что я смогла найти такого мужа, как ты. Представляешь, за всю мою жизнь я видела его 16 раз, а звонил он мне трижды и вот сейчас позвонил, поздравит меня. Еще он ждет тебя у себя во дворце, что является высшей честью для японского аристократа. Далеко не все главы родов удостаиваются такого внимания и уж точно, не гайдзины. После этого двери в высшее общество Японии будут открыты для тебя. Учти, император никогда не покидает своего дворца, и увидеть его могут единицы. Даже нас, своих детей, он не допускает до общения с собой, изредка допуская своих жен. Моя мать видела его последний раз, когда была близка с ним. После этого она жила в замке Мацумата, воспитывая меня. «Представляешь, насколько высокая честь оказана тебе?» – спросила Йосика. «Не знал таких подробностей. Похоже, действительно, это очень большая честь для меня, и тебя в том числе», – ответил я. «Приедешь сегодня?» «Не уверен, все зависит от того, как пройдет финал соревнований. Возможно, заночую тут, потому что у меня с утра назначена встреча», – ответил я. «Ага, с одной засранкой из Кореи. Не переживай, она первая, кто узнал, что я стала твоей женой. Ты бы слышал, как она сопела в трубку, не веря мне, поэтому пришлось воспользоваться дипломатической почтой и показать ей изображение фотографий с нашей свадьбы. Она даже не стала разговаривать и отключила связь, но я все равно перезвонила ей и рассказала некоторые подробности, пусть теперь кусает локти, что упустила такого красавчика и крутого парня. Так ты знаешь, куда я еду с утра?» – удивился я. «Несложно догадаться. Ты ведь спас ее из байкальской аномалии, чем она отплатила тебе?» «Попыталась выйти за русского принца, да еще не первой очереди наследования. Пусть теперь волосы на голове у себя рвет, нечего ушами хлопать, нужно было хватать тебя и тащить в койку, ну а потом под венец», — весело рассказала все девушка. «А я понял, читая по сути, она еще ребенок, хотя собственно, так оно и есть. Хорошо, раз ты все знаешь, то жди нас с Миней на завтрак в ресторане гостиницы», — сказал я. На пару секунд установилось молчание, девушка обдумывала услышанное, а потом осторожно спросила: «Ты что, задумал притащить ее на завтрак?» После чего отключила связь, оставив меня в недоумении, что делать дальше. Если девушки поссорятся, а это очень вероятно, то ничего хорошего из этого не будет. Глава 17. Япония. Дворец императора. «Ваше Величество, срочная новость. Что опять случилось, Чан? Опять китайцы что-то учудили? В этот раз новости с Кореи. Их Величество Сун Джон решили прилететь в Токио на финал Олимпийских игр. Этот старый пройдоха решился на посещение Японии. С чем это связано?» — спросил император Тайсё, перебирая бумаги в своем втором кабинете, не предназначенном для приема гостей. Сюда имел доступ только один из верных слуг и его несменный секретарь. По информации из окружения короля, он летит вслед за принцессой Миней. «Сама принцесса узнала о прошедшей свадьбе вашей дочери Йосика с Гайдзином. Нам удалось выйти на одного из чиновников и подтвердить сведения, что барон Абросимов принимал непосредственное участие в корейской космической программе. Все данные, полученные до этого от наших агентов, полностью подтвердились. Ваша мудрость не знает границ. Поставить на ничем не примечательного Гайдзина и заполучить в свои руки великого артефактора», — произнес секретарь, низко кланяясь. «Мы его еще не заполучили, но на крючок уже подсадили, нужно осторожно вытащить добычу на суши и уже после этого приступить к разделу». «Что там с принцессой, все удалось?» — спросил император. «Все получилось, хотя срок еще очень мал, но артефакт сработал как надо, Йосика беременна. Это хорошо, теперь можно не опасаться, что Гайдзин сбежит, но все равно, подготовьте отряд для возможной ликвидации. Если он решит отвергнуть наше гостеприимство и откажется сотрудничать в космической программе, а вместо этого захочет вернуться к корейцам или русским, уничтожьте его. Наши враги не должны заполучить его себе, нам хватит и его наследника, который передаст нужные гены моему роду. Артефакт отнесите обратно в святилище на перезарядку и усильте его охрану. Возможность заполучить магический дар от сильных магов сильно выручает мою семью уже не одну сотню лет. Жаль, что зарядка артефакта занимает несколько лет. Будет сделано, Ваше Величество. Что прикажете делать с королем Сун Джоном?» — спросил секретарь Чон. «А давай устроим встречу, подготовь все в моей загородной резиденции, посмотрим, как обстоит защита короля, может, удастся подселить ему духа в ауру. У меня давно уже томится в заключении одна душа нерадивого советника. Пусть послужит мне еще раз. Все будет подготовлено в лучшем виде», — низко склонившись, ответил секретарь и, не разгибаясь, спросил: «А что делать с желанием Гайдзина участвовать в боях без правил?» «Отказать, особый указ я подпишу, нечего рисковать артефактором, пока он может принести пользу». «Да, что там с его артефактом, изготовленным на финале?» «Наши артефакторы не смогли повторить его изделие, хотя имели полную картинку всего, что он делал. Скажу больше, они сообщили, что это невозможно, слишком много обратно перевернутых рун он использовал. Он каким-то образом смог стабилизировать их и нанести именно в том значении, которое нужно ему. Судя по докладу, на изготовление такого артефакта может потребоваться 10 лет, если делать по 10 вариантов каждый день, и то, гарантии никто не даст, а материалы, используемые в артефакте, довольно дороги. Сам артефакт уже испытан, и небольшой портал был закрыт с его помощью. При этом механизм закрытия так и не смогли распознать, даже с использованием специального оборудования. Может и не стоит торопиться с его уничтожением, пусть вначале изготовит нам несколько артефактов, они могут очень пригодиться. Ладно, группу ликвидаторов держите наготове, но без моего приказа ничего не предпринимать. Будет сделано, Ваше Величество. Олимпийский стадион, Абросимов. Трибуны взорвались очередными овациями, а я перекатом разорвал дистанцию от своего противника. Уже 8 минут, меня гоняют по арене, как мальчишку, и я ничего не могу сделать. Этот русский настоящий гений, обоерукий воин с двумя довольно тяжелыми мечами, которыми он орудует как перышком, невероятно быстро меняя траекторию движения мечей. Даже ускорение не дает мне явного преимущества, его мечи просто не дают возможности приблизиться на расстояние удара, а попытка отбить один из его мечей каждый раз осушает мне руку. Вакидзаси, второй меч, который я решил использовать против соперника, валялся на другой стороне арены, выбитый в самом начале боя. До этого дня я считал, что сам довольно неплохо владею обоими руками и обучен бою двумя руками одновременно, но сейчас я понял, что не гожусь моему сопернику даже в ученики. Знания, полученные в одном из миров разлома, не дают мне никакого преимущества против этого самородка. Можно, конечно, признать поражение, но на финальный результат я поставил немало денег, да и банально проиграть не хочется. Мой соперник остановился в 5 метрах от меня и махнул рукой в сторону валяющегося на арене Вакидзаси. Он мне предлагает взять второй меч и посоревноваться с ним, показывая тем самым, что шансов у меня никаких против него нет. Мы оба тяжело дышим, и мне приходится подпитывать тело живой, чтобы убрать последствия своего ускорения. Медленно обхожу соперника по большому кругу, приближаясь к валяющемуся мечу, ожидая, что в любой момент он может напасть на меня. Поднимаю меч и беру его в левую руку, которая уже восстановилась после сильного удара, в результате которого я не смог его удержать. Недооценка соперника чуть не сыграла со мной злую шутку, и тогда я чудом избежал серьезной раны, сразу попытавшись разорвать дистанцию. Ты неплохо дерешься двумя руками и очень быстро двигаешься, но этого недостаточно, чтобы победить меня, громко прокричал русский. Согласен, что во владении мечами ты лучше меня и, возможно, лучше любого во всем мире, владеешь стилем двух мечей, но это не означает, что ты уже победил, ответил я, пытаясь произвести разделение сознания на две части. Это очень непросто, и прибегал к этому очень редко, в основном на тренировках. Мир вокруг изменился как по щелчку пальцев, и я оказываюсь как бы в стороне от своего тела. Такого эффекта еще не удавалось добиться, да и замедление времени произошло на большую величину. Теперь мой противник двигался очень медленно, а звуки я вообще не различал, настолько сильно ускорилось мое тело и мой метаболизм. Взгляд на тело заставляет меня срочно реагировать, так как основное ядро начало деформироваться от такого потока вытекающей из него энергии, которая потребляла моя новая способность. Силой воли заставляю вернуться себя в тело или переключиться между двумя сознаниями, сейчас трудно понять, что именно произошло. Тело делает рывок вперед, пригибаясь и пытаясь увернуться от атаки противника. Мечи хоть движутся и довольно медленно, но прямо на моих глазах меняют направление и закрывают брешь в обороне, которую я выбрал для атаки. Срочно меняю направление, подставляя под удар Вакидзаси и нанося удар другим мечом, при этом замечаю, что соперник закрыл глаза и сражается на одной интуиции. Его источник мерцает, посылая сигналы в головной мозг, предупреждая об опасности. Мой удар еще не достиг его тела, а он уже пытается увернуться, подняв ногу, на которую я нацелен, при этом глаза его закрыты. Чувство опасности взвыло, и мне пришлось выбирать, пропустить один удар соперника или отбить неожиданную атаку. Второй меч противника, изменив траекторию, несся мне наперерез, и если я ничего не предприму, то заденет меня. К сожалению, эффект замедления времени имеет один недостаток, Само время не замедляется, а ускоряется метаболизм, создающий такой эффект. Физические показатели самого тела, хоть и меняются, но имеют ограничения. Слишком сильный рывок порвет мои сухожилия и сломает мне кости, чего я не могу допустить. Поэтому решаюсь рискнуть и пытаюсь прикрыться от удара мечника, нанося свой удар по правой ноге в районе голени. Левая рука получает сильный удар по мячу, который она сжимает, и меч не выдерживает удара, раскалываясь. Руку обжигает боль, но она еще слабая и тягучая, не сфокусированная в одном месте. Мой меч достигает цели и, преодолев сопротивление человеческой плоти, продолжает движение. Время ускоряется, и я откатываюсь в сторону, пытаясь оценить состояние противника. Какофония звуков обрушивается на меня, вместе с откатом от ускорения времени. Сердце неимоверно колотится, мышцы тела пронзает боль, но я смотрю на соперника. Он пытается подняться, но отрубленная голень не дает этого сделать, кровь хлещет из обрубка ноги. Теперь есть время осмотреть себя и с удивлением обнаруживаю, что я потерял свой меч, вместе с кистью руки. Быстро вливаю ману и блокирую кровь, которая перестает течь из раны. Каким-то невероятным образом, я пропустил удар, намного дальше, чем рассчитывал, но потеря кисти, не повод отказаться от боя. В течение часа, кисть сможет восстановить целитель, поэтому сосредотачиваюсь на сопернике. У того проблем явно больше, чем у меня. Перекрыть кровь он пытается поясом, который сдернул с себя, при этом внимательно наблюдает за мной, видя, как я постепенно обхожу его по кругу. Мы смотрим друг другу в глаза, не отрываясь, и в какой-то момент соперник отводит взгляд, отбрасывает меч и произносит: «Сдаюсь». Арена взрывается всплеском криков и эмоций. Русский мечник понял, что время играет против него, а сил сражаться у него уже не осталось. Драться на таком высоком темпе долго он не мог, а после такой травмы шансов на победу практически не осталось. Мне достаточно было подождать, когда он сильно ослабнет, и он выбрал единственно верный путь, признав поражение и покинув арену в сознании. Тут же к нам подбегают целители, начиная экстренное лечение, а я думаю о еще одном бое, который мне предстоит, но уже без оружия. Хватит ли мне времени восстановиться после такого ранения, я не знаю, да и соперник не из простых. Китаец, владеющий чем-то вроде стиля айкидо. Напрямую я с ним еще не пересекался, но ни один из соперников так и не смог попасть по нему, чем смог всех удивить. Объявление победителя я особо не запомнил, сосредоточившись на состоянии своего тела. Большое количество микроразрывов в тканях, трещины в костях и порванные связки, которые толком не залечили целители. Все это требовало тщательного лечения, а мне через час сражаться с китайцем, которого никто еще не смог даже задеть своими ударами. Четверть своих противников он просто выкинул за пределы арены, а точнее говоря, заставил их самих выпрыгнуть или вылететь, используя их собственную силу. Награждение было чем-то похожим на мой мир, пьедестал с тремя местами, который занимал я, русский и еще один японец. Русский занял второе место, а японец третье, чему очень были недовольны трибуны. Русский при этом хромал, когда заходил на пьедестал рядом со мной, а вот японца принесли, так как сам он ходить нормально не мог. Предыдущий соперник чуть не располовинил его вертикально, и целители не смогли полностью восстановить подвижность тела. Не знаю, как он выиграл бой, ибо не смотрел его, но победу присудили ему, а значит, он явно этого достоин. Мне вручили золотую катану, украшенную драгоценными камнями и сделанную, явно из металла, добытого не у нас, а в одном из порталов. Ценность предмета по местным меркам была неимоверно большой, и организаторы явно рассчитывали, что награда останется в Японии, когда учреждали ее. За второе и третье место выдали по обычной награде в виде диска с большой дыркой в центре, подвешенной на толстой цепочке. Перед боем почитал немного информации про моего соперника, которую мне передали люди Йосика. Китаец, который, как и я, присутствует на Олимпийских играх инкогнито. Явно аристократ, с обслуживающим персоналом ведет себя очень высокомерно, несколько раз бил их палкой, что считал делать вправе. Скандал замяли, но было понятно, что он явно из высшей аристократии Китая, возможно, даже приближен к императору или его семья. Первые бои выиграл путем выпадения соперников за пределы арены, при этом большая часть даже не смогла его коснуться, не то что ударить. Возраст определить трудно, хотя артефакт японцев пропустил его, а значит ему не может быть больше 25 лет, но и тут гарантий нет. Стиль борьбы непонятен, и точных определений не смогли дать, хотя есть элементы кунг-фу и туду, в нашем мире, аналог айкидо. Одним словом, темная лошадка, которая без проблем добралась до финала соревнований. Мы будем биться за первое и второе место, так как у нас нет ни одного поражения и максимальное количество очков, а два других бойца поборются за третье место. К моменту начала боя, я не успел полностью восстановиться, хотя дополнительно просил целителя провести общее укрепление тела, но это слабо помогло, в связи с большим количеством микротравм. На арену передо мной вышел парень, примерно одного со мной роста, только вот то, как он двигался, уже настораживало. Движения были плавными и синхронными, казалось, что он не двигается, а перетекает из одного положения в другое. На плечи накинут легкий жакет с имитацией больших рукавов, позволяющие максимально скрывать движение тела и конечностей. Взгляд очень твердый и надменный, а еще обладающий неким подобием гипноза. Мне даже пришлось мотнуть головой, отгоняя морок, наползающий на сознание. Решение начать бой резко, я отменил, решив сыграть немного по-другому. Приняв стойку каратиста, начал приближаться к противнику, застывшему на одном месте и внимательно наблюдающему за мной. Первые два удара, вызванные прощупать соперника, нанес целясь в районе сантиметра до тела противника. Два удара в голову руками и удар ногой в корпус. Что удивительно, противник даже не шелохнулся, явно понимая, что удары не достигнут цели. Это было очень необычно, но деваться некуда, нужно как-то заставить противника раскрыться, ведь по глазам видно, что тот не считает меня за соперника. Разгоняю время и провожу те же удары в обратной последовательности, только уже с целью коснуться его. Небольшие колебания не дают произвести касание, и я отскакиваю назад, почувствовав опасность. Невероятно быстрое движение кисти, мелькнувшей перед моим лицом и едва не коснувшейся моего кадыка. Движения невероятно быстрые и смертельно опасные. Непонятно, что за монстры собрались на этих олимпийских играх и откуда у них такая скорость. Мне приходится опять ускоряться и начинать атаки на пределе своих сил, используя приемы рукопашного боя, призванные выводить противника из строя с одного удара. Никакой пластики, тупые рубящие удары, короткие и длинные, но китаец умудряется отклониться от всех, а потом он опять резко выкидывает руку, нанося жалящие удары по ноге и в район локтя правой руки. Рука немеет, а нога отнимается. Успеваю отскочить и сразу направляю всю накопленную живу на восстановление чувствительности конечности. Пока соперник выигрывает по очкам, а значит, нужно применить что-то нестандартное. В голове всплывает одна борьба, которая может помочь отвлечь внимание соперника. Вот только сам я никогда не использовал такие приемы, хотя подвижности тела должно хватить, но лучше разделить сознание и использовать свой мозг раздельно. Один будет четко отслеживать движение тела с акробатическими фигурами, а вторая часть – готовить удар и отслеживать действия соперника. Отскакиваю на край арены и начинаю раскачку с широко расставленными ногами, затем перетекаю в стойку на руках, совершая вращение ногами, призванное не подпустить соперника. Конечно, стиль капоэйра не очень уместен, да и я использую не его классическую часть, а доработанную в голове. Со стороны зрителей может показаться, что я танцую, и они будут правы. Это действительно танец, смертельный танец африканских невольников, которым запрещалось заниматься борьбой, и они вывели свой вид единоборства, спрятанного в танце, но имеющего очень эффективные удары, как ногами, так и руками из самых неудобных положений. Так как противник против меня непростой, повторяться в движениях очень опасно, и бой нужно заканчивать как можно быстрее. Весь запас накопленной живы я уже использовал, и последствия еще одного удара соперника я не смогу вылечить быстро. Второй частью сознания отслеживаю смешки, раздавшиеся на трибуне, и даже замечаю улыбку моего соперника. В этот момент и решаюсь на удар, делаю что-то типа колеса и, резко изменив траекторию, встаю на руки, нанося неожиданный удар ногами сверху в голову противника. Надо отдать ему должное, китаец успел прикрыться руками в последний момент, но я уже сложился вправо, резко опуская ноги и крутанувшись, делаю подсечку, которую он не успевает заблокировать. Удар ногами мощный, да еще и с инерцией всего тела с сокращением центра тяжести, что усиливает удар в несколько раз. Противник подлетает в воздухе и совершает полтора оборота, после чего плашмя падает на землю, пытается откатиться в сторону, но сверху ему опять прилетает сразу две ноги, с опорой на руки, очередная вертушка, попадает в цель. Успеваю сложить ноги перед ударом, что увеличивает их массу. Ощущаю хруст через ноги, но не останавливаюсь и отскакиваю в сторону, но уже вскакивая на ноги. Делаю еще один оборот колесом, затем еще серию, пытаясь обогнуть соперника со спины, но китаец на стороже, и когда я сближаюсь, повторяя удар ногами сверху, он выбрасывает ногу в мою сторону с положения лежа. Чего-то подобного я и ожидал, поэтому успеваю чуть сместиться и опираюсь на одну ногу, а второй отвожу удар в сторону, а когда китаец пытается вскочить, опять делаю вертушку, только в другую сторону. В этот раз противник отлетает не так эффектно, но зато я разворачиваюсь и добавляю ногами сверху, опять чувствую хруст, только в этот раз уже это не ребра, а позвоночник. Китаец пытается вскочить, но ноги ему не повинуются, нижняя часть тела парализована. Собственно, на этом можно и закончить, но он не сдается и пытается сесть. Видно, что ему больно, но в газах гнев, злоба и ненависть ко мне. Если бы взглядом можно было убить, то он бы уже точно меня убил, настолько это ощущается физически. Видя, что о сдаче он и не думает, делаю быстрый прыжок и наношу удар ногой в висок, от которого он прикрывается одной рукой, но удар сильный и на время выбивает из него сознание. Рука не смогла погасить силу удара и передала его в голову противника. Сломанной куклой, он падает на арену, а судья объявляет о моей победе. Трибуны взрываются криками и овациями, а меня начинает мутить от перенапряжения. Приходится сдерживаться, чтобы не упасть и быстро покинуть арену, отправившись в раздевалку, где ждет целитель, присланный Йосика. Доверять местным я сейчас не хочу, но и корейской делегации доверять опасно. Меня встречает целитель, лечивший меня в замке Микадо, который сразу подхватывает мое тело, не давая мне рухнуть на пол, а я теряю полностью сознание, отключаясь. Глава 18. Первая мысль, которая посетила меня, когда очнулся, сколько это будет повторяться и когда я не смогу очнуться. С завидной постоянностью довожу себя до грани, и так продолжаться долго не может. В один момент меня все-таки достанут, и с этим нужно что-то делать. Укрепление тела рунами не сильно помогло. Основная проблема заключается в магических источниках, которые очень слабы, а развивать их стандартным способом не имеет смысла, так как прибавка 20-30% для моих значений практически ничего не значит. Даже возможность получить еще несколько стихийных ядер не дадут существенного преимущества, нужно что-то более мощное, способное вывести меня на новый уровень. Мне нужно пообщаться с китайцем, которого я проклял на бесплодие. Возможно, удастся понять, как он быстро развил дополнительный источник. «Кто ты такой на самом деле?» Неожиданно услышал я голос Йосика рядом с собой. Мне пришлось сдержаться, чтобы не вздрогнуть. Я-то думал, что нахожусь в комнате один, а оказывается, моя супруга все время была рядом и наблюдала за мной. «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, повернув голову и взглянув на девушку, которая имела невыспавшийся вид, круги под глазами и бледное лицо. «Наш родовой целитель сказал, что у тебя два ядра и, возможно, появится еще несколько. Такое невозможно. Зря ты так говоришь, род Камкяма точно владеют подобной техникой, и у меня есть к ним вопросы, кто им ее передал. Вероятнее всего, тут замешаны китайские кланы, поэтому нужно еще раз встретиться с наследником того рода, ведь он обучался именно в Китае», — ответил я. «Но ты не ответил на мой вопрос. Кто ты?» — еще раз спросила принцесса. «Наследник рода, над которым в детстве поставили один эксперимент. Не спрашивай подробности, я их не знаю, но следы ведут опять же в Китай. Как я понимаю, там есть те, кто научились манипулировать с магическими источниками и добились в этом успеха. Достаточно посмотреть на наследника Камкяма и меня, чтобы понять, что таких, как мы, может быть очень много», — произнес я, осматривая помещение, где я оказался. Судя по увиденному, я находился в гостинице, где остановилась Йосика, снимая целый этаж. «Не обманывай меня, я же чувствую по разговору, что тебе не 18 лет, а намного больше. Будь ты сильным магом, можно было заподозрить, что тебе под сотню, но источник у тебя слабый, и поддерживать молодость без существенной подпитки маны не получится. Ты явно что-то скрываешь от меня, но об этом мы поговорим позже. К нам приехали гости, которые поселились этажом ниже, и одна девушка, очень настойчиво добивается встречи с тобой, готова штурмовать наш этаж силой. Я бы давно распорядилась выкинуть ее не только из гостиницы, но и из страны, но ты ведь мой муж и решать, с кем общаться должен именно ты. Что ответить настырной девице? Спросила Йосика. Это ты сейчас про принцессу Миней? А что, у тебя есть еще невесты, готовые приехать в другую страну и ломиться в гостиницу, где остановилась японская принцесса? Удивленно спросила девушка. Я задумался на время, пытаясь понять, нужно Йосика знать обо всех моих девушках, с которыми у меня были отношения или не стоит об этом говорить. Понятно, значит, претенденток на тебя хватает, но я надеюсь, ты будешь согласовывать своих будущих жен со мной. Ладно, ты как еще будешь валяться тут или уже готов к работе? Спросила девушка, посмотрев внимательно на меня. К какой работе и вообще, сколько я тут лежу? Второй день, больше суток. Тебя сегодня ждут на подтверждении квалификации, где тебе предстоит повторить свое изделие, так как ни один артефактор не смог его повторить. Еще было бы неплохо получить заслуженную награду по второй дисциплине борьбы без оружия. Само награждение уже прошло, но тебя собираются наградить отдельно, так как приз очень дорогой и необычный. Может, мы задержимся немного? Спросил я, обнимая за талию Йосика, сидящую рядом со мной на коленях, в красивом кимоно. Сейчас не до этого, твоя подруга ждет тебя в гостиной уже третий час и отказывается уходить, пока не увидит тебя. Если бы не ее статус, она уже давно отправилась отсюда, но она пришла со своим отцом и как бы я ни хотела, не пустить его не могла. Они попили чая и ушли, оставив принцессу Миней, которая все это время сидит в гостиной и пьет чай. Так что мне передать, ты выйдешь к ней? Спросила Йосика. Да, через 20 минут, мне нужно привести себя в порядок, ответил я. Я распоряжусь, мои служанки помогут тебе помыться, только смотри, не приставай к ним, я этого не допущу и если тебе ничего особого не сделаю, то вот девушек придется казнить, холодно улыбнувшись, сказала супруга и встав, вышла из комнаты, в которой я лежал. Домашнее кимоно обнаружилось рядом и я, одевшись, отправился в купальню, которая имелась в этих апартаментах. Там меня действительно встретили три молодые и довольно симпатичные японки, которые помогли мне помыться. Для меня это было неожиданно и не очень комфортно, в то время как они постоянно, тихо смеялись, переглядываясь. Помня наставление Йосика, старался не обращать на них внимания, а сосредоточиться на внутренних потоках маны. Надо сказать, что они претерпели серьезные изменения и сейчас, хоть и выглядели воспаленными, достаточно сильно увеличились в размерах. Правда, из минусов, увеличение произошло неравномерно, а на некоторых участках, там, где было больше всего перенапряжения, да и очаги возникновения ядер, существенно поменяли направление некоторых потоков и скорость циркуляции. Когда воспаление спадет, мне придется начать серьезные тренировки, чтобы выровнять перекос. Закончив мыться, переоделся в красивое, дорогое кимоно, облачиться в которое мне помогли все те же девушки, быстро сменившие мокрую одежду на чистые халаты. В гостиную я вошел уже отдохнувшим и полным сил. Миней сидела за довольно большим столом, наблюдая за чайной церемонией, которую проводила одна из служанок, при этом было видно, что она проводится уже не первый раз. «Антон!» – воскликнула девушка, увидев, как я вошел в гостиную, после чего смутилась своим эмоциям и поклонилась мне, сказав, «Я рада, что с тобой все в порядке, а то меня не хотели пускать к тебе». «И правильно, нечего незнакомой девице делать в спальне моего мужа», – услышал я голос Йосика за своей спиной. «Распорядись, чтобы подали угощение к чаю», – попросил я, подходя к столу и усаживаясь напротив Миней, внимательно разглядывая ей, как и она меня, усевшись на свое место. Отдав распоряжение, Йосика села рядом со мной и взяла меня за руку, показывая корейской принцессе, кто она теперь для меня. «Как твое самочувствие?» – спросила Миней, когда нам поставили чай и служанка налила его в чашку. Я успел шепнуть Йосика, что ничего не смыслю в чайной церемонии, поэтому предложил провести беседу по европейскому стандарту. По местным обычаям тут нужно брать чайник по очереди и наливать чай не в свою чашку, а в чашку соседа, в определенной последовательности. С учетом, что за столом присутствовали сразу две принцессы, одна из которых моя жена, последовательности я не знал, а нарушать местный этикет не хотелось, как и обидеть кого-то из девушек. Уже намного лучше, сильное перенапряжение из-за соревнований, без достаточного отдыха организма. Но уже сейчас чувствую себя намного лучше, ответил я. Когда сможешь вернуться в Корею? Тебя очень ждут в космическом агентстве, там нужна твоя помощь. А еще там уволили предыдущего руководителя, и сейчас опять руководит профессор Ли Сями. Пока не знаю, возможно, мне придется помочь своим родственникам со схожей проблемой, да и заплатить за мою помощь они хотят нормально, а там посмотрим. Есть вероятность, что задержусь здесь. В Японии уж слишком соблазнительные условия для бизнеса мне тут предлагают, ответил я, делая глоток из чашки. Вкус чая ничем необычным не отличался, хотя нужно признать, запах у него был очень приятным. Отец готов пересмотреть условия сотрудничества по всем проектам в твою пользу и надеется, что ты вернешься к реализации совместного проекта с Королевством Корея и Российской империей. Можешь передать своему отцу, что они опоздали, японский император умеет быть благодарным и по достоинству оценил способности моего мужа и своего зятя. Он останется в Японии и перевезет сюда все свои производства, довольно эмоционально высказалась Йосика. В чем-то моя супруга права, мне действительно предложили очень заманчивые условия для сотрудничества и в ближайшее время я планирую остаться тут. А как же корейская космическая программа? Спросила Миней, опустив глаза. Я подумаю, что можно сделать. По поводу сотрудничества по международным проектам, то пока готов обсуждать факсимильную связь, а там будет видно, ответил, делая еще один большой глоток чая. Тогда у меня остался еще один вопрос. Ты готов жениться на мне? От услышанного я поперхнулся, подавившись чаем. Уж чего, а этого вопроса я точно не ожидал. Чего? Извини, не расслышал, с трудом выдавил я. Мой отец дал мне разрешение на свадьбу с тобой. А как же русский принц? Вмешалась в разговор Йосика. У меня еще есть два брата, один из которых выберет себе русскую принцессу. Этого достаточно для династического брака. И ты готова стать второй женой? Задала вопрос моя супруга. Что поделать? Кто-то оказался слишком пронырливым и смог занять первое место. Надо отдать тебе должное, этого никто не ожидал. Антон, ты же понимаешь, что этот брак выгоден всем, в том числе и Японии. А моя страна тут при чем? Удивилась Йосика. Это хорошая возможность наладить отношения между странами и восстановить экономические связи. Предприятия твоего мужа станут связующим звеном в этих отношениях, имея в супругах принцесс двух держав. Сможешь решать любые затруднения. Разве я не права? Задумавшись на пару минут, Йосика ответила. Возможно, в этом что-то есть. Нужно, конечно, посоветоваться со старшими, но твои слова звучат разумно. А разве тебе нужно советоваться со своими родственниками? Мне кажется, ты стала самостоятельной, и твой муж теперь решает, как поступать. Изобразив удивление на лице, спросила Миней. Не дерзи, ты и сама понимаешь, о чем я говорю. Посоветоваться с обоими родителями необходимо, чтобы заручиться их поддержкой, ответила супруга. Мой отец встречался вчера с императором, твоим отцом и согласовал этот вопрос, иначе бы я сюда не пришла. Нужно только ваше согласие и это можно будет реализовать, а от подобного брака польза будет всем. Так что ты ответишь на мое предложение, Антон? Спросила Миней, внимательно посмотрев на меня. У меня есть только одно условие и оно будет касаться вас двоих. Я уже дал обещание, что моя помощница, дочь Чебалейси, станет моей второй женой, но понимая ситуацию, которая складывается, я хочу, чтобы вы обещали, что она сможет стать моей третьей женой. Я про моего управляющего и партнера по бизнесу, Хваен, сказал я, немного приукрасив ее участие в своем бизнесе. Я ничего не имею против, тем более ее участие в твоем бизнесе действительно приносит хорошую помощь, да и она знакома со всеми чеболями Кореи. Я, конечно, тоже знакома, но ей проще будет найти общий язык, а я ей в этом помогу. А я вот не согласна. Тащить в постель еще одну девку, это уж слишком, мне кажется, двух жен будет достаточно, довольно эмоционально высказалась Йосика, посмотрев на меня и дернув за рукав. Ао, она уже тобой начала рулить, забавно, а я думала, что с тобой это не выйдет, улыбнувшись спросила Миней. Ничего я и не начала рулить, просто я думала, что год может два, буду его единственной женой, а там уже можно и других взять, а тут сразу двух предлагают, одну в нагрузку к другой, я на это не согласна, сказала девушка, сделав вид, что обиделась. Может хватит, пререкаться и цапаться, если так будет и после свадьбы, придется вас наказать», — сказал я. «Накажи меня, мой господин», — томно произнесла Йосика и прижалась ко мне всем телом, практически навалившись на меня. «Хватит уже дурачиться, давайте уже серьезно, я жду от вас обещания, что свадьба с Хваен будет не позже, чем через месяц, после свадьбы с Миней». «Я уже сказала, что согласна», — произнесла Миней. «Ладно, сделаю как хочет мой господин», — низко поклонившись, сказала Йосика. При этом я заметил, что она умудрилась показать язык корейской принцессе. «Похоже, скучно мне в семейной жизни не будет. Раньше я как-то не задумывался, что такое иметь свой гарем, а сейчас понял, что мозг мне будут выносить довольно часто и, возможно, каждый день. Как бы ни пришлось жалеть о своем решении, но рот нужно поднимать, и по-другому я не мог поступить с бывшим владельцем этого тела. Раз все решили, то договаривайтесь о свадьбе, а мне нужно заняться подготовкой к демонстрации своих способностей артефактора на повторной комиссии», — сказал я, вставая. «Хорошо, муж, мы сообщим тебе о нашем совместном решении. Учти, свадьба будет пышная и роскошная, первую свадьбу сыграли в тайне, поэтому я хочу насладиться всем процессом как положено. Свадьбу проведем по японской традиции», — сказала Йосика, встав за мной и поклонившись вслед. «Эй, что значит по японской традиции? Я корейка и свадьба будет в Корее», — возмутилась Миней. «Так, дальше сами, только не подеритесь, а то придумаю, как вас наказать, так чтобы это вам не понравилось», — сказал я, выходя из гостиной. «Подготовиться к предстоящей демонстрации мне действительно необходимо, так как нужно точно воспроизвести последовательность рунных знаков, которые я наносил на предыдущий артефакт. Для начала записал все на бумажный лист и постарался запомнить, а затем сел медитировать, попросив никому меня не беспокоить, только в случае нападения или пожара. Медитация нужна, чтобы сосредоточить в источнике живу, для манипуляций с артефакторами. К сожалению, пока оба источника, живые артефакторики, связаны между собой, и опустошение магии жизни во время поединка негативно сказалось на двух ядрах источников маны. На соревнования я отправился один, узнав у служанки, которая помогала мне одеться, что две принцессы продолжают обсуждение предстоящей свадьбы и очень заняты. В этот раз меня пригласили в закрытый павильон, где сидело около 30 пожилых людей, разной национальности, но преимущественно азиаты. Зрителей не было, но зато имелись поморники, которые помогут мне с обычными манипуляциями, такими как вырубка заготовок и сверление отверстий или прожигание. Это уже зависит из способностей помощников.